«Извините», — улыбнулась Донна, вставая из-за стола. «Я на минуточку. Если коктейли принесут раньше, начинайте без меня». «А я тоже с тобой», — вскочила Сэнди. Джад проводил их взглядом до двери шумного зала, а потом наклонился к Ларри и тихо сказал. «Ты очень зря устроил все это в машине. Если еще хоть один человек узнает, что мы тут делаем, то на всем нашем предприятии можно будет поставить крест. Я тебе еще раз советую. Возвращайся лучше в Сан-Франциско и жди меня там». «Ну, Джадж, какой может быть вред от всего этого?» «Если хоть кто-нибудь еще узнает...» «Да хорошо, хорошо, если ты настаиваешь...» «Да, я настаиваю». Во время обеда о доме чудовищ никто больше не заговорил. Под конец десерта Ларри вдруг сообщил, что знает короткую дорогу на побережье, которая проходит по горному ущелью и не обозначена ни на одной из карт. Выйдя из ресторана, все пошли в контору мотеля и продлили срок проживания еще на сутки. Затем группа разделилась, и Донни с дочерью была предоставлена возможность отправиться к себе и надеть купальники. Джад улегся на своей кровати и, положив руки за голову, тут же уснул. Но с криком «Они идут!» Ларри вскоре разбудил своего приятеля. Потом отошел от окна и стал разглядывать себя в зеркале, висящем на обратной стороне двери. «Ну и как я тебе?» — обратился он к Джаду. Джад критически смотрел на гавайскую рубашку в огромных красных цветах и белые шорты. «А где твоя Панама?» — спросил он. «Я не успел собрать все необходимое в столь короткий срок». Они вышли из домика. Ларри кинулся вперед, чтобы первым поприветствовать девушек. А Джад немного отстал от него и с наслаждением глядел на Донну. На ней была просторная голубая блузка на выпуск с закатанными по локоть рукавами. Из-под подола виднелись стройные загорелые ноги. «Я надеюсь, что у вас что-нибудь надето под этой блузкой», — осведомился Ларри. «Подождите, и вы сами все увидите». «А можно и сейчас посмотреть хотя бы одним глазком? Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Ни в коем случае». «Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Нет-нет, сперва об этом надо хотя бы полчасика помечтать». Сэнди выскочила вперед и с громким смехом замахнулась на него своей сумочкой. Ларри увернулся, и сумочка только слегка задела его спину. «Какая ты бессердечная малявка!» — воскликнул он. Девочка снова замахнулась на него. «Хватит, милая», — вмешалась Донна. «Но ведь он чокнутый!» — оправдывалась Сэнди, захлебываясь от смеха. «А он всегда такой?» — спросила Донна у Джада. «Мне трудно сказать. Я сам только вчера с ним познакомился». «Это правда?» — удивилась она. «Джаджмент никогда не лжет», — заверил Ларри. «Ему имя не позволяет». Они сели в машину и потихоньку поехали. Ларри указывал дорогу. Сперва по Фронт-стрит мимо бензоколонки и ресторанчика, потом еще мимо двух однотипных кварталов. Вскоре впереди слева показался дом чудовищ. Разговоры и смех в машине сразу же стихли, но о доме даже не заикнулись. Первым тишину нарушил Ларри. «Сейчас направо, на грунтовую дорогу», — Джад свернул. «А это тот самый дом, где живет Аксель с мамочкой? И где ему безопасно?» — ехидно спросила Сэнди, показывая на кирпичное здание. «Да, это тот самый», — улыбнулась Донна. Джад посмотрел на приземистое строение слева и с удивлением обнаружил, что в нем совсем нет окон. «Странно», — пробормотал он, проезжая мимо ворот. «Действительно странно», — нахмурился Ларри и обратился к Донне. «А откуда вы знаете Акселя?» «Он подвозил нас вчера, когда мы застряли. Очень своеобразный парень». «Он дебил», — пояснила Сэнди. «Как бы не стать дебилом, живя с такой матерью, как Мэгги Куч», — фыркнул Ларри. «Что?» — не поняла Сэнди. «Мать Акселя, та самая Мэгги Куч, хозяйка дома чудовищ и экскурсовод». «Неужели она?» — удивилась Донна. «Да, и именно она». А разве она снова вышла замуж после убийства в 31-м году? Джадж, держись правее, там впереди ухабы. Нет, она не вышла замуж, но у нее были, так сказать, многочисленные приятели. В городке ходили слухи, что отец Аксель — это Вик Хэпсон. Он с самого начала работает с Мэгги, и они живут вместе в одном доме. Это тот самый мужлан из билетной кассы? — уточнил Донна. — Да, это именно он. — Да, чудесная семейка, — заметил Джад. — Даже окон в доме нет. — Ну, их и правда нет, — подтвердил Ларри. — Ни одного. — А почему? — спросил Сэнди. — Ну, естественно, разумеется, чтобы чудовище туда не залезло. — А-а-а! Судя по голосу, Сэнди уже сожалела о том, что задала этот вопрос. Наконец грунтовая дорога расширилась и закончилась небольшим пятачком. «Ну, вот мы и приехали», — радостно сообщил Ларри. Джад развернул Крайслер и остановил его на обочине. «Вы будете просто в восторге от этого пляжа», — просиял Ларри, неуклюже вылезая из автомобиля. Прежде чем открыть дверь, Джад еще раз внимательно посмотрел на Донну. Как он и предполагал, под блузкой у нее оказался купальный костюм. Во всяком случае, была видна голубая завязка на шее, и эта тесьма засияла, когда Донна нагнулась, чтобы вылезти из автомобиля. Вслед за ней вышел и Джад, разогнув спину и с наслаждением потянувшись, он присоединился к остальным. Дул прохладный ветерок, приятно остужая кожу. — Ну что, вы пойдете? — спросил Ларри Донну. — Пошли? — переспросила она Джада. — Я готов. А ты, Сэнди? Ноги работают? Они двинулись гуськом по узкой тропинке, уходящей вниз, между песчаными дюнами. Джад упивался прохладным ветерком, который заглушал в его ушах все, кроме громкого разглагольствования Ларри о том, как он любил в детстве ходить с ребятами на этот пляж. Преодолев последний извилистый участок тропы, все четверо увидели океан. Его волнистая поверхность то тут, то там вскипала белыми шапками пены. Волны шумом разбивались о скальную часть берега, а по другую от скал сторону мягко накатывались на широкий песчаный пляж. Внизу никого не было. — Как чудесно! — закричал Ларри, широко раскинув руки и сделав глубокий вздох. Потом обернулся к остальным и громко продекламировал. «Уважаемые туристы, я скажу вам так, кто придет на пляж последним, тот самый большой придурок!» И первый в припрыжку бросился к воде. Сэнди кинулась вдогонку за ним. Джад повернулся к Донни. «А вы не хотите на перегонки?» «Нет». Ветер трепал ее волосы. Джад протянул руку и убрал с лица непослушную прядь. Он не мог оторвать взгляд от ее глаз. «И я...» — И даже не знаю, почему, — тихо сказал он. — А почему? — Вы боитесь, что я вас обгоню? — Вот как? — в ее глазах светилось радостное возбуждение, хотя она и пыталась выглядеть нейтрально и серьезно. — Именно так. — Скажите, а Джаджмент — это ваше настоящее имя? — Абсолютно. — Так вот, Джаджмент, больше всего на свете... Я хотела бы, чтобы сейчас мы остались с вами одни. Он положил руки на ее плечи и притянул Донну к себе, сразу почувствовав, как ее тело доверчиво прижалось к нему. Потом он ощутил нежное прикосновение ее пальцев к своей спине и увидел перед собой ее полуоткрытый рот с влажными, ищущими губами. Но здесь мы, к сожалению, не одни. Вздохнула она, немного погодя. — Вы считаете, что это надо прекратить? — Да, пока не поздно. Так будет лучше. — Я бы не сказал, что это будет лучше. — Я тоже. Взявшись за руки, они стали спускаться по тропинке на пляж. Внизу Сэнди уже бежала по песку впереди Ларри и сходу бросилась в океан. Ларри остановился у самой кромки воды и опустился на колени. Девочка помахала ему рукой, приглашая последовать ее примеру, но он отрицательно покачал головой. — Ну давай же! — услышал Джад голос Сэнди, перекрывающий шум прибоя. Девочка била по воде руками, осыпая Ларри потоком брызг. — По-моему, нам лучше поспешить, — усмехнулась Донна. пока моя очаровательная дочь не утопила вашего друга. Но едва она произнесла это, как Сэнди выскочила на берег и потянула Ларри за собой в воду. «Оставь его!» — крикнула Донна. Ларри, все еще стоя на коленях, повернулся к ним с широкой улыбкой. «Да все хорошо! Я с ней управлюсь!» И тут, опустив его руку, Сэнди как будто невзначай зашла сзади и вдруг прыгнула Ларри на спину. «Попался!» — закричала она. Ларри резко наклонился вперед, потом стал извиваться, ползая по песку на четвереньках, издавая при этом какие-то странные звуки, напоминающие то ли конское ржание, то ли еще что-то. Затем он неожиданно вскочил на ноги. Сэнди, крепко обхватив его руками за шею, оглянулась на Донну и Джада. И хотя она ничего не сказала, на ее лице был написан страх. Ларри вертелся из стороны в сторону, пытаясь сбросить с себя девочку. И Джад увидел в его глазах неподдельный ужас. Издаваемые им звуки выражали теперь искреннее отчаяние. Он прыгал, извивался, стараясь расцепить детские ручки на своей шее. «Боже мой!» — крикнула Донна и бросилась вперед. Джад обогнал ее и первым подбежал к Сэнди, которая сама теперь визжала от страха. «Ларри, прекрати!» — крикнул Джад. Но Ларри, казалось, не слышал его. Он продолжал вертеться и прыгать, изо всех сил стараясь разжать пальцы Сэнди. Наконец она отпустила руки и стала падать назад. Однако ногами она все еще держалась за бедра Ларри. Некоторое время ее руки беспомощно болтались в воздухе, но потом ей удалось, и она все-таки схватила его за ворот рубашки. Ткань на спине Ларри лопнула, расползлась надвое, и он издал пронзительный вопль. Джад подхватил падающую девочку и снял ее со спины приятеля. Ларри обернулся и уставился на них неподвижным, безумным взглядом. Потом медленно попятился и, сделав несколько нетвердых шагов, без сил упал на песок. Приподнявшись на локте, он продолжал с ужасом смотреть на девочку. Постепенно дикое выражение на его лице исчезло, и дыхание стало более ровным. Джад отнес Сэнди к матери и вернулся назад. Ей не надо было прыгать мне на спину. Голос Ларри был глухим, хриплым и дрожал. Только не мне на спину. Ничего, все кончилось, успокаивал его Джад. Теперь все в порядке. Только не на спину, еще раз повторил Ларри. Он лежал на песке, закрывая руками лицо, и беззвучно плакал. Джад опустился возле него на колени. Старик, все нормально. Все уже ушло. Нет, не ушло, не прошло. Это никогда не пройдет, никогда, никогда. Ты сам ужасно напугал девочку. Я знаю, с досадой протянул Ларри и стукнул кулаком по песку. Я прошу прощения, мне, наверное, следует извиниться. Да уж, это не помешает. Ларри пошмыгал носом и вытер глаза. Когда он сел, Джад увидел на его спине глубокие шрамы. Они начинались от самых плеч и шли к низу, разбегаясь во всех направлениях. На фоне его бледной кожи шрамы казались абсолютно белыми. Эти шрамы не от чудовища, если ты так подумал. Это от падения из окна. Чудовище не прикоснулось ко мне ни разу.